Глава 46. Так говорит Господь. Восточные ворота внутреннего двора будут заперты в течение 6 рабочих дней. А в день субботний пусть будут открыты, и в день новолуния пусть будут открыты. И войдет правитель в притвор ворот со стороны внешнего двора и встанет у косяка ворот, а священники совершат от его имени всесожжение и принесут пиршественные жертвы. Пусть правитель совершит поклонение на пороге ворот и выйдет. А ворота до вечера будут не заперты. И народ пусть в субботы и в новолуние совершает возле этих ворот поклонение перед Господом. В день субботний правитель должен принести Господу в жертву всесожжения 6 ягнят без изъяна и 1 барана без изъяна. Его хлебное приношение должно быть таким: вместе с бараном 1 эфа муки, а с каждым ягненком столько муки, сколько правитель пожелает. И на каждую эфу муки полагается 1 гин оливкового масла. В праздник новолуния правитель должен принести в жертву всесожжение 1 быка без изъяна, 6 ягнят и 1 барана. И ягнята и баран должны быть без изъянов. Его хлебное приношение должно быть таким: 1 эфа муки вместе с быком, 1 эфа с бараном, и с каждым ягненком столько муки, сколько правитель пожелает. А на каждую эфу муки полагается 1 гин оливкового масла. Входить в ворота правитель должен через притвор и также выходить из них. Во время праздников, когда народ страны приходит к Господу, чтобы совершить поклонение, пусть всякий, кто вошел через северные ворота, выходит через южные. Кто вошел через южные ворота, пусть выходит через северные. Никто не должен поворачивать назад и выходить через те же ворота, через которые вошел, а только через противоположные. Правитель пусть входит вместе с народом, когда входит народ, и выходит тогда, когда выходит народ. В праздники и торжественные дни хлебные приношения правителя должны быть таковы: 1 эфа муки вместе с каждым тельцом, 1 эфа вместе с каждым бараном, а с ягнятами столько муки, сколько он пожелает. На каждую эфу муки полагается 1 гин оливкового масла. Если же правитель приносит всесожжение или пиршественные жертвы в качестве добровольных жертвоприношений Господу, то пусть откроют для него восточные ворота и совершают жертвоприношение так же, как в день субботний. Затем правитель должен покинуть ворота, и после того, как он выйдет, ворота должны быть заперты. Ежедневно ты должен приносить Господу в жертву всесожжения годовалого ягненка без изъяна. Каждое утро ты должен совершать эту жертву. Каждое утро вместе с ягненком приноси хлебное приношение: 1/6 части эфы муки и 1/3 гина оливкового масла, чтобы добавить его в пшеничную муку. Таково предписание навеки о регулярном хлебном приношении Господу. Пусть каждое утро приносят в жертву ягненка и совершают хлебное приношение с оливковым маслом. Таков порядок регулярных всесожжений. Так говорит Господь Бог. Если правитель выделяет землю кому-либо из своих сыновей, то это станет его наследственным наделом, владением, переходящим по наследству. Если же правитель выделяет землю из своих владений своему рабу, то она будет принадлежать рабу до года освобождения, а затем вернется к правителю. Лишь сыновьям может переходить земля правителя. И пусть правитель не присваивает себе землю народа, пусть никого не лишает надела. Сыновей он должен наделять землей из собственных владений, и никто из моего народа не может быть изгнан из своего надела. Затем проводник повел меня через проход сбоку от ворот к священным помещениям для священников, обращенным на север. В самом конце этих помещений, на западной стороне, было некое место. Он сказал мне: «Здесь священники должны варить возместительные жертвы и очистительные жертвы, и печь хлебные жертвы, не вынося их на внешний двор, чтобы народ не соприкоснулся со священным». Затем он вывел меня на внешний двор и подвел по очереди к каждому из 4 углов внешнего двора. и я увидел, что в каждом из углов двора есть огороженный участок. Во всех четырех углах внешнего двора были крытые огороженные участки, по 40 локтей в длину и 30 в ширину. У всех четырех угловых участков были одни и те же размеры. Все четыре были обнесены стеной, внизу стены были устроены очаги. Проводник сказал мне: «Это поварня. Здесь служители храма будут варить жертвы, приносимые народом».